Потом я сидел в ее номере, пил чай с кексом, рассматривал фотографии, на которых президент Рейган пожимает люди руку, а рядом, улыбаясь, стоит вице-президент Буш, пожилая женщина и коренастый, плотный, лысеющий мужчина. «Это тетя Ида и Натан», — пояснила Люда. «Мы в Белом доме, на приеме в честь Натана». «Ну и взлетела ты», — буркнул я. «Может быть, мне встать?» «Сиди, сиди. Хочешь еще чаю?» — предложила Люда. «Вчера сгорела спираль в плитке. Так в этой Израиловке купить спираль?» «Пришлось покупать новую плитку. Вообще, наша гостиница — настоящий цыганский табор. В одном номере живут две, а то и три семьи. Спят на полу, а кое-кто уходит ночевать на пляж, спят на надувных матрасах. Я живу одна, потому как доплачиваю из своего кармана». «А куда же смотрит твой Щаранский?» «Куда смотрит? Ты представляешь страну, которая приняла бы такое количество эмигрантов сразу? А? То-то. Дикие цифры. Если пересчитать на душу коренного населения, возьми ту же нашу Россию. Как живут там беженцы из Азии? Тогда и говори. Натан работает по 25 часов в сутки и, конечно, делает много, но с каждым годом все труднее и труднее выбивать деньги за океаном. Слава Богу, Израилю это на пользу, а не как в бездонную бочку, там, в России. Я читаю в газетах и холодею, как вы там живете. Тут тебе нравится? Очень. Единственная страна в мире, где можно жить спокойно, несмотря ни на что. Любому человеку, независимо от национальности, Бог знал, где поселиться. Мы еще долго болтали о том, о сём, вспоминали знакомых, говорили о судьбе театра. Перед уходом моя расчетливость вновь подстроила каверзу. «Слушай, может быть, Щаранский поможет моей сестре с квартирой? Сестра снимает какую-то халупу у старухи-марокканки». Я не закончил фразу. Люда с силой хлопнула за мной дверь, хорошо еще не защемила палец. Я вовремя отдернул руку. Такие вот дела. Воспоминания роились в моей памяти, а взгляд скользил вдоль панорамы улиц Тель-Авива. Жаль, не удалось побывать в музее бриллиантов. Мировой центр драгоценных камней своим небоскребом явно пытается потеснить Америку и ЮАР. Не был я и в музее диаспоры. Говорят, стоило пойти. Да мало ли где я не был. В том же театре Габима не был и в филармонии, знаменитой израильской филармонии, где что ни скрипач, то и Ягуди Минухин. Пустое дело вспоминать упущенное, да еще в таком городе, как Тель-Авив. Кресло через проход салона автобуса занимали мать и взрослый сын тоже из России. Они сейчас ехали до Баэр-Шевы. «Вам надо обязательно посмотреть Баэр-Шеву», — громко наставляла женщина. «Лучший в мире город». «Мама, ты же говорила, лучший в мире город Челябинск», — вступил сын, паренек с каким-то красным лицом и сизым носом. «Лучших в мире города два», — с вызовом ответила женщина. «А вы были в Челябинске? Нет? Если бы вы жили в Челябинске, то приехали бы в Израиль на постоянно», — подхватил сын. «А так как вы из Ленинграда, то можете себе позволить приехать сюда в гости». «Мне предстоит веселая дорога», — подумал я с тоской. «Интересно, далеко отсюда до Баэр-Шевы?» И черт меня дернул вступить в разговор со своими попутчиками. И, несмотря на мой помрачневший вид, я в течение первых 10 минут узнал много полезных сведений о Челябинске, точнее, о вкладе евреев в развитие города-металлургов. Еще при царе в Челябинске объявился чайный король по фамилии Высоцкий. Сей муж снабжал фирменным чаем чуть ли не всю Россию, И более того, самый популярный чай в Израиле носит его имя. «До сих пор в Челябинске стоит дом Высоцкого», — уточнила словоохотливая спутница. «Кстати, знаменитый Владимир Высоцкий — его родственник», — объявил краснолицый сын. И в ответ на мое недоверчивое выражение добавил: «Я так думаю, все Высоцкие евреи. К тому же Владимир Семенович, никаких сомнений, отец его был еврей, я так думаю». «Национальность определяет мать», — слабо возразил я. «Это в Израиле, а Высоцкий жил в России. Конечно, он еврей. Такой талант, и чтобы не еврей, и похож на еврея, типичный командос армии Израиля», — вмешалась мамаша. «У нас был знакомый, гениальный физик, и тоже Высоцкий. Я знала всю семью, набожные люди. Их дедушка был раввин». «Простите, а кто вы по профессии?» — перебил я соседку. «Я?» — с вызовом вопросила дама. «Бухгалтер. А откуда вы знаете, что ваш знакомый гениальный физик?» «Как откуда?» — с обидой проговорила соседка. «Все это знают». Минут 10 я наслаждался тишиной и ландшафтом. Зелень холмов перешла в каменистые голые дюны, чувствовалось приближение пустыни. Мощно и сыто урчал двигатель, оба водителя, а на такое расстояние, как правило, экипаж сменный, о чем-то болтали. Еще при посадке я обратил внимание на торчащую из кармана рукоятку пистолета у одного из водителей, а на полке мирно покоился знаменитый автомат УЗИ. «Живут как на передовой», — вздохнул я. «Сколько так может продолжаться?»